своей ты будешь лететь. Ты будешь встречать друзей на пути и будешь петь. Ты будешь любить и будешь грустить. Ты будешь мечтать и будешь искать. Ты будешь терять и вновь обретать себя на пути. Ты будешь любить и будешь грустить. Ты будешь мечтать и будешь искать. Ты будешь терять и вновь обретать себя на пути. Где бы ты ни был, все равно там небо окунает вновь тебя в себя. Кем бы ты ни был, все равно вновь небо свое дыхание дарит для тебя. Ты будешь опять себя побеждать и к небу взлетать. Ты будешь в пути улыбку нести и всем отдавать. И все, что в дороге себе обретешь, с собою возьмешь и дальше пойдешь, чтоб снова отдать всем тем, кого встретишь в пути. И все, что в дороге в себе обретешь, с собою возьмешь и дальше пойдешь, чтоб снова отдать всем тем, кого встретишь в пути. Где бы ты ни был, все равно там небо окунает вновь тебя в себя. Кем бы ты ни был, все равно вновь небо свое дыхание дарит для тебя. Тебя.